Поют сады свой весенний наряд над рекою Москвой и над Вислой рекой. И не двигаясь с мест, рыболовы сидят над рекою Москвой и над Вислой рекой. Кружат чайки косая с волны на лету над рекою Москвой и над Вислой. И влюбленные пары стоят на мосту. Где-то песня звучит далеко-далеко над рекою Москвой и над Вислой рекой, словно парусник белый плывут облака над рекою Москвой и над Вислой.